Основываясь на приведенных ниже фактах, гильдия торговцев требует наказать Юринея Оболоцкого штрафом в 200 золотых и обязать его дополнительно отработать на благо империи 2 года, закончил свою обвинительную речь мужчина. Судилище, которое организовала гильдия торговцев, был сущим фарсом, но по-другому они поступить не могли. Торгаши с торговой улицы были частью этой гильдии и несли убытки за счет действий старого мастера. Он был серьезным камнем преткновения. Тот случай с маяком оказался не пустышкой и получил продолжение. Получив след, артефактор из торгашей успел вычислить место ее положения. Затем несколько дней выясняли, кто работал именно за тем верстаком, и еще около 2 месяцев потратили на то, чтобы собрать знать и привлечь к этому руководство университета. «Ваши доказательства весьма убедительны», — произнес Магмагл, вызвавшийся самостоятельно защищать ученика. «Но даже если мы допустим, что они не фальшивы, что ваши выводы правильны, и ученик действительно продавал артефакты в трущобах, можете ли вы назвать хоть один закон, который он нарушил?» «Ученик университета империи связался с преступностью». «Является ли продажа артефактов в трущобах незаконной?» — возмутился профессор. «Вы тыкаете нам носом в связь с преступниками, но ни разу не назвали закона, который он нарушил. На каком основании вы собрались брать с него деньги? На каком основании он должен отрабатывать свое обучение дольше?» «Дворянин, связавшийся с преступниками, должен быть высечен. Это мерзко и подло. Ни один уважающий себя дворянин не опустится до такого и...» «Во-первых, он еще не дворянин», — возмутился Магмагл и поднялся на ноги. Обвинитель, или атакующий, как здесь их обычно называли, стоял на трибуне и вещал на весь зал. Защищающая сторона, или защитник, сидел рядом на скамье вместе с подсудимым. «А теперь давайте разберемся, что же тут происходит», — начал профессор. «Я думаю, суть студенческого списка знают все. И для чего он сделан тоже. Так вот, по сути, мой ученик не сделал ничего, что нарушало бы законы империи. Но это нарушило планы наших многоуважаемых торгашей». Магмагл распалялся и гнал правду матку, очерняя торговцев и вытаскивая их нижнее белье на всеобщее обозрение. И знать это понравилось. Собравшиеся представители от кланов были свидетелями словесной баталии самого острого на язык торговца и профессора артефакторики, который тоже в карман за словом не лез. Несмотря на то, что решалась судьба студента университета, сам он сидел с отрешенным видом. Несколько пьянок до состояния невменяемости, 2 недели, проведенные в мастерской, превратили Юринея в серую хмурую личность. На происходящее вокруг он не обращал никакого внимания и был занят тем, что помогло ему справиться любовными муками. Он считал, возил пальцем на столе, прокручивая в голове очередной расчет элемента. После той встречи в высшем обществе он смог справиться с тяжестью на сердце окончательно только в работе. И тут, как нельзя кстати, стал экзаменационный артефакт. Им стал новый пространственный карман, который придумал Юринай. Только, в отличие от предыдущего варианта с мешком, этот был твердым и изначально был задуман как жилище. Да, после того, как он поговорил с Артурсом и Магмагалом, они согласились договориться и отправить слабого по силе артефактора отрабатывать свое обучение на кругу. А большего после всего, что произошло, Юринаю было и не надо. Теперь же, когда он серьезно сосредоточился на своем быте, то четко ощутил, что ему хочется комфорта, и постоянно таскаться от деревни к деревне на лошади или в повозке желания не было. Тогда и родилась мысль создать дом, который можно было носить за спиной. После долгих расчетов он вывел формулу, согласно которой ему был необходим как минимум шкаф. Расчетов требовалось куча, объем работы был колоссальный, но именно этот факт привел его в чувство. «Юринай Оболоцкий», — раздался голос Артурса, — «согласен ли ты ответить, не кривя душой, перед магией и поклясться своей силой, что не связан с криминальными элементами?» Юринай наконец оторвал взгляд от стола и, подняв лицо к толпе знатных господ, тихо прошептал: «Корень из 64. Тут до него дошло, что спрашивают именно его, и он оглядел собравшихся. Поднявшись со своего места, он поправил мантию и четко ответил: Я имел связь с отцом, изготавливал для него артефакты. Будет он их применять для преступного замысла или нет, я не знал. Но хочу обратить ваше внимание, что 9/10 всех артефактов были сплошь бытовые. Целительского, осветительного, охранного или нагревательного типа. «Он признает вину!» – тут же воскликнул торгаш. «Этот студент признает свою вину, а значит...» «Не нарушил ни одного закона империи, не пошел против своей воли и не нарушил ни одной клятвы», — вмешался Магмагл. «Мой ученик не виновен, а все ваши обвинения не больше, чем блажь. Все, что он сделал, нарушил вашу монополию». Артрус, до этого молчавший, взглянул на посланника императора, пышную даму в черном платье, просидевшую все разбирательства молча. «Слово императорскому голосу!» Прервал вновь распаляющийся спор Гардар и указал на даму. Ученик признал, что изготавливал артефакты. Он косвенно повинен в том бесчинстве, что творилось на торговой улице. Глубоким басом начала говорить женщина. При этом такое поведение не является нарушением законов, посему вины в его деяниях нет. Мое видение разрешения этого спора таково. Снять обвинение с Юриная Оболоского и полностью оправдать его за неимением действий, нарушающих закон. Для предотвращения подобных инцидентов Юринаю Оболоскому, известному по прозвищу Старый Мастер, запретить продажу артефактов в столице. Ректор довольно кивнул и обвел зал собравшихся вельмож взглядом. «Если считающие данное решение спорным...» Тишина. «Если те, кто считают данное решение несправедливым...» Тишина. Артрус прекрасно знал женщину и ее умение обходить острые углы и сглаживать конфликты. Он поднял очень много связей, чтобы именно она оказалась на слушании по делу старого мастера, которое откровенно раздуло торговая гильдия. И усилия были приложены не зря. С императорским голосом никто спорить не стал. «Решение суда по делу о старом мастере таково. Юриная Болоский полностью оправдывается за отсутствием действий, нарушающих закон. Для предотвращения повторов случившегося Юринаю Оболоскому, известному по прозвищу Старый Мастер, запретить продажу артефактов в столице». Артрус хлопнул в ладоши, добавив в руки немного силы. Хлопок вышел оглушительно громким, и все маги повторили его в знак поддержки решения.